Эпизод 33. «А почему вы... спрашиваете?» Решила узнать у него я. «В каких целях интересуется-то? Не припомню, чтобы я делилась когда-то с начальством подробности личной жизни. Мне кажется, что вы то ли нервничали, то ли заболели», — сказал он, продолжая внимательно вглядываться в мое лицо. «Увидел даже через косметику? Удивительно. Или у меня так сильно руки дрожат и выдают меня?» «Я не больна», — покачала я головой. «Поймите», — вдохнул Роман и встал на ноги. Он принялся мерить шагами свой кабинет. «Если вы все-таки заболели, не надо храбриться. Вы должны сообщить об этом мне. Операции в подобном состоянии вы вести не можете. У вас руки дрожат». «Ну, у меня кое-что случилось дома, да». Туманно отозвалась я. Не хватало еще, чтобы меня отстранили от работы из-за Степана. Мое место очень быстро займут. Не хочу вдаваться в подробности, но я постараюсь взять себя в руки. Обещаю. «Ну вот что». Остановился он возле меня. «Студентов я вам оставляю. Тем более, что сегодня совсем не сложная вводная лекция. А после ориентируйтесь на методичку. Думаю, вы справитесь. А вот от проведения операций я вас освобождаю». «Как?» Ужаснулась я и встала на ноги, оказавшись лицом к лицу с заведующим. «Но почему?» «Я же пояснил. У вас руки дрожат. Как вы собираетесь держать скальпель? Простите, любовь, но я в таком состоянии не готов вас подпускать к пациентам в операционных. И вообще, к пациентам. Врач должен излучать уверенность в себе. Если доктор при работе с больными явно нервничает, у него дрожат руки, у него не лицо, а белая простынь, что тогда испытывает больной, глядя на такого лечащего врача? Он будет обеспокоен и полагать, что доктор такой хмурый и нервный из-за плохих новостей о здоровье пациента», — ответила я, в душе соглашаясь с Романом. «Может, мне и стоит пока побыть вдали от больных. Незачем их волновать зря. Ведь никому не объяснишь, что проблема у меня дома, в личной жизни, а не с ними. Все равно ведь испугаются, действительно, если я с таким лицом, как сейчас, пойду на осмотр пациентов». «Вот именно, доктор Самойлова», — кивнул Роман Сергеевич. «Поэтому ваши операции на ближайшие 2 дня мы отдадим дежурному хирургу. И по больным не ходите. Я пошлю кого-то другого. Вы же займитесь группой студентов». «Да, я все поняла», — ответила я. «Тогда можете идти и готовиться к встрече со студентами». «Хорошо, спасибо». Я пошла в ординаторскую обратно, чтобы взять хотя бы ручку и блокнот. Затем отправилась к учебной аудитории. Стрелка часов показывала уже 9 утра. Возле кабинета толпились молодые парни и девушки. Те самые студенты, с которыми я буду заниматься 3 месяца. «Здравствуйте!» Подбежала ко мне невысокая девушка с косой на плече. «А у нас тут практика. Мы ждем врача Самойлову Любовь. Вы не знаете, когда она придет? Ее студенты ждут». «Добрый день», — кивнула я, доставая ключ от аудитории из кармана халата. «Вы ее уже дождались. Это я». «А, вы Любовь Самойлова? Да вы что? Ребята, это наш преподаватель. Собрались все!» Парни и девушки стали болтать тише и мигом уставились на меня. «А вы, я так понимаю, староста группы?» Улыбнулась я бойкой девушке, которая так ловко построила своих сокурсников. «Она самая». Снова улыбнулась во весь рот девушка. Она, очевидно, была очень рада находиться на практике здесь. «Я Ксюша. Мы первый раз на практику пришли в настоящую больницу». «Я знаю. На 3-м курсе всегда первая практика бывает. Ну, заходите». Я открыла дверь перед студентами и они по одному зашли в аудиторию. Занимаем места. В самом кабинете был только большой письменный стол со стулом для меня и несколько обычных стульев для ребят. Группа была не очень большая. Человек 8. Наверняка поступило намного больше людей, но уже к концу третьего курса ряды студентов медицинского вуза заметно поредели, что неудивительно. Учиться здесь не так уж просто. А здесь студенты столкнутся с реальностью. Уколы, повязки, взятие крови и настоящие больные со всеми своими проблемами и нюансами. Посмотрим, как ребята со всем этим будут справляться. Пока все занимали места, я наводила небольшую уборку на письменном столе для преподавателя, невольно вспоминала, как сама, молодая, полная надежд третьекурсница, впервые попала на практику в больницу. Кстати, вот эту самую. Я тут тоже первую практику прошла. Такая ностальгия. А теперь они молодые, и это их время. Через год и мой сын придет на практику сюда. Кстати, надо бы ему еще раз позвонить в перерывы. А то я звонила ему и ночью, и утром, но тот не отвечал. Написал утром сообщение мне, что у него все в порядке. Но мне хотелось бы услышать его голос, чтобы убедиться в этом. Димка, конечно, парень взрослый уже, но я все равно за него переживала. Вчера была драка с отцом, ссора. Сердце теперь у меня было не на месте. Но надо сосредоточиться на работе. 8 пар глаз с надеждой и любопытством смотрели на меня, ожидая начала занятия. «Итак, давайте познакомимся». Встала я на ноги, расправив белый халат на себе. «Меня зовут Любовь Сергеевна Самойлова. Я хирург в этой больнице. И буду вести у вас практику. Скажу сразу, что просто так зачет никто не получит. Нужно будет посещать все занятия, либо иметь подтверждение об уважительной причине, если вы отсутствовали на лекциях. Также нужно будет работать с настоящими больными и вести их карты. Учебные. У каждого свои. В настоящих вам никто черкать не даст. В общем, работать нужно будет, чтобы получить зачет у меня. Если кто-то пришел просто посидеть на стуле попой, у вас это не прокатит. Можно выйти прямо сейчас, потому что если вы работать не готовы наравне со всеми, то никакого зачета вам не видать, как собственных ушей. Все ясно? Ясно! Отозвался нестройный хор. Кто-то даже хихикал с моих острых фраз, но, однако, никто не спешил уходить. «Значит, если мы поняли друг друга и все готовы работать по полной программе, то... начинаем!» Я раскрыла перед собой журнал группы. Здесь проставлялась посещаемость лекций и оценки за их работу. «Что ж, начнем.